а я вчитывался в нормативную базу корифейства и, кажется, понял, с чего девица такая дерганая. Не стопроцентно, но очень вероятно, ну да фиг с ней. Талмуды, при всей своей величине, были написаны большими буквами, при этом содержали толковую информацию. Законы были написаны сухим, без особых красивостей и непоняток, языком, хотя и были довольно дырявыми в плане свободы интерпретации, но это мне скорее на благо, прямо скажем. Итак, выходило, что в корифействе зарождалось не два, а аж три новых класса: мещане, в смысле, жители городов, и производственники и дворяне, маги в подчинении корифея. Последние могли быть как одаренными, так и владеющими, за это корифей награждал деньгами, титулами и всем таким. Далее, корифейство очевидно вело культурную экспансию вглубь материка, подминая под себя владетельных помещиков и их рода не силой, а комфортом и благами. И делало это неспешно, не первый век. До Медвежьего угла эта мирная экспансия, скорее всего, доберется, но не факт, что в этом столетии. А вот дальше началась очень интересная вещь, прямо не описанная ни в одном из складов закона, а вот косвенно выводимая прекрасно. Корифей был заинтересован в мещанстве и давал ему много прав, свобод и прочего. Очевидно, это сословие, как производственное и источник дворянства, было краеугольным камнем в становлении империи на самом деле всематериковой. Но при этом, во владеющих корифей заинтересован тоже, и в одаренных, и много еще в чем, что привело к тому, что если убийство мещанина в корифейском городе без причины было прямым оскорблением корифея, после чего владеющий или добровольно отдавался на милость, то есть шел под суд, или он и его род становились врагами корифея, то вот с насилием, все не просто сложно, а довольно неприятно для мещан женского пола, да и мужскому радости немного. За сексуальное насилие мещанки владеющий платил небольшой штраф, причем даже упоминалось, что этот штраф благородный мог оставить изнасилованный, не заморачиваясь выплатой стражи. А вот корифейские службы платили таким жертвам компенсацию побольше, чем штраф в два раза. И после рождения ребенка, еще добавляли, не вообще, а за спиногрыза именно от владетеля в результате насилия. В общем, выходила картина, что одаренные вполне себе рождаются от владеющих. Я думал, всякие магические изменения дают только духи, но нет, видимо, есть что-то, передающееся половым путем. И, очевидно, лидеры трудились не покладая хер, как и владетели столичного региона, для того, чтобы большинство населения в золотом были потенциальными магами. То есть, сам факт рождения с родителем владеющим магом, само собой, не делал. А то, что я чувствовал прохожих слабенькими одаренными, лишь возможный потенциал. Но, очевидно, некие изменения в организмах владеющих наследовались, хотя тотемный дух таких не принимал, тут вообще никакой информации, вплоть до возможного посвящения родителями. Но, при этом, выходит, что академическая выбраковка при наделении стихийными духами у несущих мага генетическую линию владеющих ощутима, как бы ни на порядке меньше, что ушлые лидеры отметили, и довольно своеобразно, хотя и не слишком приятно для мещан стимулировали. Нужно отметить, что именно дворяне, то есть служивые одаренные альбовладеющие, в категорию мещан не входили. Более того, отдельно писалось, что могут и имеют право, чуть ли не обязанность, вызвать на поединок за оскорбление. И если владеющий откажется от дворянского вызова, то это уже оскорбление корифея. Лира это получается не дворянка, а просто мещанка, судя по всему. Служивыми дворянами числились боевые маги, судя по контексту, а остальные – служки. Это, с учетом того, что владетели, вообще нечастые гости в библиотеке, вызывало у девицы естественные опасения на тему, а не изнасилую ли я ее. Поняв это, я ухмыльнулся, очень иронично уставился на девицу, поймав взгляд. Уж что она подумала, не знаю, но сжалась, покраснела, отвела взгляд. Забавно, в общем. Главное, с законами я ознакомился за час, именно в разрезе того, что предлагает корифей своей гвардии или дружине. Прописано было все довольно детально и притягательно, но с деталями. Детали эти, впрочем, надо бы обсудить с капитаном гвардии или бригадиром дружины. От его реакции зависит, пойду ли я вообще в эти дружинные рудники. В столице-то останусь точно, но вот связываться ли с гвардией, пока под вопросом, мда. На этом я поймал от Лиры еще один зырк, еще раз усмехнулся, отодвинул книги. Далее, любезная Лира, меня интересует Академия ведовства и чародейства корифея. Что там, Как, откуда ученики, что производит Золотой как город в целом, какие тут события происходили, начал перечислять я, благо время было. Так вам, почтенный видом, нужны подшивки голоса корифея, или лисьей правды, но про академию там нет, да и хотя я могу рассказать, но не все, клятву давала. Так, давай по порядку. Голос и правда, что это? Голос, лубок, маленькая книга такая, от людской управы, начала пояснять девица. Выходило, что газеты, как они есть, три раза в неделю печатают, причем лисья правда, не государственная, а печатный орган некоего рода РИНАР, лис-оборотней, владеющих, как понятно, там про другое пишется, почтенный видом, но иногда даже интереснее, чем в голосе, щебетала Лира, явно переставшая меня шугаться. Данных насчет магии и практического применения ее имена одаренных не было, все под клятвой только в академии. Правда, были, как сказала девица, рассуждения философские о природе одаренных и мира, которые она посулила собрать. Слушки, мол, с этим не справится. А вот с поставкой прессы справились. Листал я их быстро, не вчитываясь, но уже ломал представление. Например, корифейство, как оказалось, уже десяток лет воюет. Некий остров пряностей, который по размерам выходил не меньше земной Австралии. Откуда, кстати, поставлялись напитки и пряности заморские, видимо, кофе и шоколад, тоже. Как может воевать довольно рыхлое и неориентированное на военное противостояние корифейство, я пока не понимал, но предположения были. Совершенно не факт, что у пряных было даже такое, а не вольница владетелей, как у нас в глубине материка, а то и похуже. По крайней мере, пятая часть пряного острова пребывала под благословенной бланью корифея. В общем, тут даже голову ломать не буду, надо покрутиться в столице, получить больше информации. Пролистал еще несколько упоминаний о дуэлях, как одаренных с одаренными, так и о владетелях друг с другом и даже одаренными. Причем некрологи были и по тем, видимо, одаренные использовали какую-то маготехнику, тоже надо разобраться. Любезная Лира, благодарю тебя за содействие, отложил я в сторону стопки газет. Читать было еще не перечитать, но основные данные я уже получил, и надо было мне к этому воеводе Серпенту явиться, разобраться со своей возможной службой, да и будет ли она вообще. Ой, да что вы, почтенный видом, это служба моя, покраснела девица. Вот тебе за труды, положил я на столик серебрушку, прервав взмахом руки явно собирающуюся возражать девицу. Завтра ты тут, на что последовал испуганный, опять, кивок. Тогда как смогу, наверное завтра, зайду за этими философскими рассуждениями, с этими словами я поднялся. Сделаю, благодарю, почтенный видом. Ну а я потопал к воеводе. В принципе, девица мне приглянулась, но, в общем, я никогда напередок особо не велся, а сейчас, когда она с ужасом зыркает, так и вовсе никакого желания. Проще в борделе пар спустить, благо с ними в Зиманде проблем не было, а уж в столице, точно не будет. А вот в качестве фильтра и сборщика информации, она мне точно не помешает, так что пусть будет. Есть вероятность, что по результатам переговоров с воеводой, я на территорию корифейского палисадника больше вообще не попаду. Но серебруха, не критично, ей рискнуть можно из расклада 50 на 50. Поднялся, попрощался с Лирой кивком и вышел из библиотеки, потопав к воеводскому домику. Кстати, в парке народу прибавилось, разного вида. Явные боевики типа гвардейцев, явные чиновники, даже придворные фрейлины, судя по пестрой и вычурной одежде. В общем, разношерстная публика прогуливалась, топала с деловым видом и даже сидела на скамейках. Но мне было не до них, я прогонял в голове вычитанные данные и прикидывал, какие модели поведения использовать. Дошел до изукрашенного батальными сценами дома, помахал корифейским пергаментом перед слугой у входа. Не боевиком, довольно пожилой, сухопарый, даже не одаренный тип в сюртуке. «Ожидайте, почтенный», — сообщил он, резво вбежав по лестнице. Вернулся через минуту, провел меня в кабинет с огромным окном и всяким оружием на стенах. Ну а я с интересом разглядывал воеводу. Так-то его имечко намекало, но передо мной был высоченный владетель, Тириантроп. Змей, на минуточку. Тощий, гибкий, лысый вообще, с какими-то странными пигментными пятнами на щеках и скулах, вертикальными зрачками в лимонно-желтых глазах, и с каким-то моноклем, украшенным золотом и камушками, чудом удерживающимся в глазнице. И монокль меня заинтересовал. Судя по нормальному виду воеводы, У него проблемы со зрением похуже моих. У змей со зрением вроде бы совсем фигово, хотя есть какие-то свои полезные погремушки. Но монокль, очевидно, исправляет недостатки животного зрения. Видом это хорошо, оскалившись змейской улыбкой прошипел этот тип. Я, воевода Серпент, род, пока служу корифею, не называю, уточнил он. Ты не обижайся, видом, говорить буду по-простому. Не люблю все эти, неопределенно помахал он рукой, которая, казалось, заплелась узлом, выкрутасы. И так во дворце постоянно приходится. Не против, Серпент, пожал я плечами, не упустив возможности попонебратствовать с возможным начальством. Вот и отлично, оскалился он. Давай с тобой по делу толковать. Давай, согласился я. 15. Змеиское начальство. Змеюк, а Серпент, видимо, прозвище или типа того, начал шипя, ездить мне по ушам, на тему какая великая, вот просто охренительная честь быть корифейским гвардейцем. Как мне сказочно повезло, что вот меня, такого, детали не проговаривались, но просто такого, взяли в дружину аж самого корифея. В общем, нес агитацию, ложь и пропаганду в самом что ни на есть прямом смысле слова. Причем нельзя сказать, чтобы низкого качества, на удивление, для среднего придурка даже мира земли годилось, а для Зиманды, как по мне, это ого-го какой уровень. Впрочем, я средним придурком, к счастью, не был, лыбился на воеводу с прищуром, кивал, в стиле, ну, чего ты еще мне расскажешь, воевода, в процессе рассказа какая великая и невообразимая честь жизнь положить за аж самого корифея на меня зыркал, на кивки и улыбку морщился, да и начал он, если разобраться, с большой ой переговорной ошибки, его видом, это хорошо, с учетом интонации и прочих моментов всю бодрую агитацию херил на корню, корифею и его дружине был именно нужен видом, уж черт знает, нахрена, и черт знает, насколько сильно, вряд ли критично, но именно нужен, что мою позицию в будущих переговорах, после обязательной порции лжи и пропаганды, они и начнутся, делала достаточно состоятельной. В общем, через 5 минут ура на баррикады змеюк скис, хвост фигурально повесил, и уже без идиотически радостного выражения спросил, и чего ты, видом, лыбишься так погано, тебя, воевода, слушаю, пояснил я. Сам же по делу толковать предложил. Вот и жду, когда начнешь. Нет, если тебе нравится пустословить, я не против, заверил будущее начальство я. Часик послушаю, очень у тебя задорно выходит. Тьфу, сплюнул в сторону Серпент. Ладно, Потапыч, давай по делу. Свой, медвежий угол, сверился он с какой-то бумаженцей на столе, хмыкнув, ты до недавнего времени не покидал. Ни хрена не знаешь, не умеешь, но силище в тебе тьма. «Да что ты лыбишься-то?» – уже возмущенно выпучил он свои змеиские буркалы. «Ну а я, естественно, на описании какой я неумеха продолжил лыбиться и кивать. Ну, что ты мне еще расскажешь?» «Так ты, Серпент, продолжаешь сказки рассказывать?» – честно ответил я. «По делу, не на купру, болтаешь, о чем не знаешь. А ты, вой великий, с новыми и навками даже говорить не буду. Ясно, что дока, а с владеющими – тебя. А давай разберемся. Хвастаться я не хочу». Но рядом жил род, род, большой, с нами, Потапычами, во вражде, подло перебили всех, кроме меня. Так вот, Серпент, нет того рода, совсем. И я когда корифею писал, о этом сообщал, а ты мне сейчас сказки рассказываешь, какой я неумеха. Только нужен я тебе и корифею, уж не знаю, сильно или нет, развел я руками, но нужен. И ты либо мне про дело мне не напоминай, а продолжай свои сказки рассказывать, а я послушаю. Или, все же, о деле говори. Змей встал в позу, смерил меня взглядом, пробормотал что-то в стиле «умные все, мочи нет, убивать пора». Но после ухмыльнулся и стал толково рассказывать про саму службу. И оказалось, что все несколько хуже, чем мне думалось, но лучше, чем могло быть. А именно, не день в неделю службы, а четкое количество дней или ночей, от зари до зари, теоретически, 24 часа службы, 7 дней в неделю, а на деле, примерно день в неделю у дружинника выходит, потому что количество дней в 1000 оговорено в ряде, этаком контракте договоре, и всякие подвиги и прочие нештатные переработки, тоже оговорены, и получается, что если дружинника держать сутки напролет на службе, то его служба в год уложится, а за службу корифей выделяет село крупное али деревень несколько, с людишками не меньше 1000, это как бы именно договор, и именно за службу, те же стражники на входе в корифейский палисадник, как я понимаю, 10 лет там стоят и эти села-деревеньки за этот десяток лет и заслуживают. Дальше, было денежное довольствие. Аргим, серебруха раз в седмицу дружиннику. При этом, например, серпент на стол брякнул кошель на обзаведение. Я его брать сразу не стал, но даже на слух понятно, что там серебро, и немало. И судя по всему, такие денежные дотации от серпента, самого корифея, корифейских придворных, это основной доход на время службы. Само собой, тому, кому этот доход нужен. Далее, с обзаведением, отдельная песня. Никого не сношает, где, как и с кем я живу. Единственное, серпенту должен доложить про место, где обитаю, и место, где бухаю. Чтоб он знал, если что, куда за мной посыльного слать. А так, арендую жилье, куплю или еще что-то, так это мои проблемы. Часть денег на обзаведение на это идет. Но это бы ладно. Обмундирование и прочая снаряга, мои проблемы, вот совсем. На службу я должен являться с саблей в острой, пистолем или пищалью, с запасом под них, во что одет и прочее, опять же, мои проблемы, правда, в том, что на мне, нельзя, сам позоришься, дружину позоришь и самого корифея. С саблей, бред, высказался я, с пистолем и пищалью, в общем-то, тоже, не видишь ни лешего, змеиски оскалился серпент, а сам-то, а я, вижу, постучал он по моноклю, мастер любим ладит, направлю к тебе служку, проведет покажет, посулил он мне. Но чем тебе сабля-то не угодила, я ее сломаю, и у противника, и у себя, продемонстрировал я когтистую лапу, только мешаться будет, серпент, может и так, но хоть бы тесак нужен, разглядывая лапу, признал он, пусть не для боя, но для вида, и кираса, даже если ты под одежкой из стали сделан, на это я кивнул, от кирасы только идиот откажется, понятно, что нужна, хотя хотелось бы не слишком тяжелую и поудобнее. А тесак, видно, чтоб на поясе рукоятью вид демонстрировал. А вот дальше серпент сообщил, на кой вообще нужен видом корифею, или волхв, или кто-то из новиборцев. Дело в том, что золотой, огромный город, вроде как неживую безопасность берут на себя жрецы пантеона, даже в общем, справляются. А в частности, хрен, раз в седмицу, со слов серпента, заводится злой человек, одержимый агрессивным духом неудачник. Народу много, стремится по-быстрому отожраться. Еще что-то с клоакой связанное, но без деталей, мол, сам узнаешь. И, в общем, это опять же не проблема корифея и его гвардии, а в частности представители рода лидеры и инспекции во всяких местах города устраивают, как и их доверенные слуги. Балы там всякие проводятся, гулянки, как называл серпент, но понятно, что балы, пьянки и литки, и не в корифейском палисаднике. В общем, нужны специалисты по быстрому и эффективному выявлению и устранению потусторонней опасности. Жрецы под корифея прогибаются, но умеренно, и мухой метаться по его хотелкам отказываются. Видомов и волхвов именно во владениях корифея, по сути, и нет, а что есть, в пантеонах. Ну а с вольных владений владеющие толпами не идут, да и семьи видомов довольно спаянные, что завязано на звере-покровителе. Так что специалистов по потусторонней угрозе в дружине 3 человека, и четвертый очень не помешает. На что я понимающе кивнул, причина понятна, да и 1000 дней у меня выйдет гораздо меньше. Я не стражу устаю, а в мире мертвых у меня и без потапа сложностей не возникало, скорее у всяких агрессоров со мной. Вот ряд, подписывая и направимся к корифею, клятву приносить, заключил серпент. А вот тут крылся как раз тот момент, за который я уцепился знакомясь с законами и укладами. Так что на этом месте я опять оскалился и озвучил. Нет, что, нет, нахмурился змеюк. Ряд, подпишу, словом и честью заверяю. А клятву-то за что давать, сделал я растерянное лицо. Ты корифею служить будешь, клятва нужна. И что я за это получу, воевода, уточнил я. Тут крылся как раз юридический люфт, который возник то ли по невнимательности и отсутствию опыта, то ли ушлый корифей ловко уместил зад на 2 стула. Дело в том, что государство в привычном виде, когда человек должен чиновникам по жизни, фактом своего рождения, не было. Ну, у подлого сословия, положим, никто и не спрашивал, но благородные, никому ничего не должны, корифею в том числе, с богами под вопросом, но это отдельная метафизика. И вот, корифей нанимает владетелей, как выяснилось, и одаренных, что моим представлениям и прочитанному противоречит, но разберусь, за конкретные, прописанные блага. А вот клятва, закрепляет вассалитет, то есть этой клятвой официально признаешь власть корифея, его право не силой, а по твоей собственной воле тебя карать и миловать, что, в общем-то, вполне допустимо. Только вассалы корифея, а были такие владетели, осыпаны за это всякими благами, занимают немалые должности. Дворяне, но дорого продавшиеся, и ничего не выслуживают. А с дружиной выходит, что корифей получает вассалов на шару, ничего за факт вассалитета не отдавая взамен, что, мягко говоря, не вполне меня устраивает. Присягу клятву принести, конечно, можно, но не за то, что мне что-то выслуживать придется, а за какие-то реальные и ощутимые блага, которыми меня никто пока не собирался осыпать. Первые несколько минут серпент пучил на меня свои глазища с вертикальным зрачком, ехидно и злобно шипел, чуть ли не обвинял в инагентстве и прочих преступлениях против веры и фантазии царя праотечества, но в ответ полюбовался на мою кивающую морду, зашипел напоследок матерно и иссяк. Как я понял, не договорились, дождавшись тишины, произнес я, приносить просто так клятву, как владыке, я корифею не буду, служить по ряду, готов, но, видимо, этого его величию мало, так что я пошел. Приятно было познакомиться, серпент, сидеть. Прошипел, выпучив глаза, прошипел змеюк. «И почему с вами, видомыми и волхвами, одни проблемы?» Почти жалобно спросил он, на что я пожал плечами. «Посиди пока, Потапыч, уточню у корифея», поднялся он. «И ведь вправду, за что?» Почти неслышно шипел он себе под нос на ходу. И утопал, а я довольно растекся по креслу. Вообще, рисковал, конечно, но не сказать, чтобы сильно. Вольница благородных не подмята. Корифей выходит просто один из них, самый хитрый, возможно, самый сильный, но даже в этих раскладах заинтересованный в родах владеющих, а не их истреблении, а вообще, была бы у меня совесть, я бы даже корифейскому роду посочувствовал. Задачу, которую они себе поставили, с учетом ограничений и методов, выполнить если и можно, то очень геморройно, ну а мне это только на руку, ну, положим, не примут меня на службу. Не слишком страшно, хотя и не слишком приятно. Бонус в конце службы вкусный выходит, не в плане завести владения, к черту они мне не сдались. Просто это довольно ликвидный актив, а реализовав его, вполне можно обосноваться в столице, поплевывая в потолок, или заниматься чем-то, что понравится, как-то не привык я в потолок плевать подолгу. Впрочем, об этом думать надо тогда, когда у меня будет эта самая возможность поплевывать, в сытости и комфорте. В общем, откажет мне корифей в службе, найду, чем в столице заняться. Даже тех урезанных данных, что я сейчас имею, хватает, чтобы понять, без дела с более или менее достойной наградой за это дело не останусь, но вряд ли корифей откажет. Тут ведь еще и вопрос облика в глазах благородных, вокруг которых корифейство волей-неволей выплесыват. Ну а что я на логическую дыру указал, мне скорее в плюс, если корифей не дурак. В общем, посмотрим, что он скажет. Меня все три варианта устроит: и служить без клятвы, и продаться задорого, и разбежаться с этим гвардейским будущим. Полчаса я сидел, оглядывал кабинет, прикидывал расклады, а через эти полчаса в кабинет ввалился серпент, с физиономией, сложной. Змеевская она у него от природы была, это понятно. А вот зеркал он на меня действительно сложно, но в целом, не негативно, что не может не радовать. Прополз к своему столу, обвился вокруг сидушки и уставился на меня, а я, с приподнятой бровью на него. Поиграли мы в гляделки с воеводой минуты 3-4, и первым сдался он, хоть и говорят, что змеюки сутками могут париться в одну точку. Значит, видом Михалап Потапыч, предлагает тебе корифей всея Зиманды дружинный ряд, похлопал он рукой по бумагам. Клятву от тебя не ждет, и так, как ты сказал, ряд словом и честью заверяешь. А если слово с рядом нарушу, то и клятва ничего не стоит, уточнил я. Так его величество и сказал, слово в слово, хмыкнул серпент. Правда, про проблемы от вас, видомов, тоже сказать изволил. Ну да навка бы с тобой, так и изволил сказать. Я из медвежьего угла за службой по ряду в столицу и прибыл, воевода, честно соврал я. Буду служить честно и достойно, пока со мной честны. Это лишнее. Не хватало еще самого корифея в нечестности обвинять, пусть намеком, отрезал серпент. Подпись ставь, деньги на обзаведение бери и вали на седмицу, обзаводись. Через седмицу, чтоб тут у меня был, где живешь, скажешь, да и служку с тобой направлю, раз обещал. А сейчас служку направишь, уточнил я, могу и сейчас, пожал он плечами, но через седмицу все равно приходи, она тебе на обзаведение, да снарягу справить, а мне еще тебя проверить надо, ты все щеки дул, что вой необоримый, а как на деле, понять надо, а зачем понять-то, уточнил я, вроде, как ты говорил, воевода, моя задача, нафи навык гонять, так-то оно, конечно, так, да и не так, тоже, и места бывают разные, иной раз бой учиниться может, и поединки нередки, да и его величество к ним благосклонен, когда его дружинные побеждают, аж рявкнул серпент, а когда побиты, а то и сдохли, гневается и печалится, надо мне знать, что ты за вой, Потапыч, хоть знать, кого с тобой в Иртаул ставить, как скажешь, воевода, вообще тут выходило довольно интересно, структуры и субординации в дружине по ряду формально не было, то есть, был воевода, а так все дружинники равны и благородны со страшной силой, подчиняются только корифею и корифейскому воеводе. Понятно, что эффективность подобного бандформирования была бы в отрицательных значениях, если бы не эти иртаулы, а именно, временный отряд, некое объединение для выполнения определенной задачи, создаваемое воеводой и возглавляемое воеводой же назначенным временным командиром. В случае со стражами, как я понимаю, это временное, постоянное, а, в моем случае, мне надо будет в мир мертвых сигать время от времени, и вот вопрос с телом становится довольно остро, в теле в мир мертвых не попасть, так что оно остается в мире живых, прикрываемое заклинаниями духами, если этим озаботиться, и сородичами, которых у меня сейчас нет, а их должность будут замещать члены этого самого Иртаула, и вот еще что, Потапыч, ты прозвище себе дашь или от соратников дождешься? Хм, ну что за прозвище они дадут, я уже догадываюсь. Топтыгин, косолапый или еще какая хренотень. А прозвище, видимо, вещь нужная в дружине, тот же серпент только им обходится. Михайло, выдал я, потому что Михаил звучало не слишком удобно на местном языке. Да и быть Михайло Потапычем, это стильно, особенно для Биролака. Иронию и сходство со своим именем оценю только я. Но мне этого вполне хватит. На это серпент просто кивнул, чирикнул стилом на графитовой доске. А, через пару минут, я покидал военную управу, сопровождаемый молодым парнем в кирасе и шлеме. Видимо, под служкой серпент имел в виду городскую стражу. Правда, что мне, помимо общего результата приема на службу, не понравилось, так это то, что пока мы с сопровождающим топали из корифейского палисадника, у меня возникло ощущение рассеянного, но направленного на меня взгляда, очень знакомого, с характерным эмоциональным наполнением. Что этому дурацкому шуту от меня понадобилось, не знаю, но очень надеюсь, что мне вообще показалось. Ну или отвалит он от меня, мне от него точно ничего не надо. Куда направиться велите, почтенный видом. Вдруг выдал сопровождающий меня парень, а я, оглядевшись, понял, что мы уже в городе, в харчевню или кабак, приличный, но не слишком дорогой и роскошный. Прислушался я к зову нутра, перекусим, а ты мне будешь на вопросы отвечать, определил я план действий, как скажете, почтенный видом. 16. Информационно-просветительская. Дотопали мы до вполне приличного, но явно не шикарного кабака. Народ за столиками занимающего часть нижнего этажа заведения был явно не владеющими и не менее явно, не из богатеев, хотя и не люмпины, само собой, средние чиновники, городские стражники, насколько я мог судить, да и расположение данного кабака в 5 минутах ходьбы от корифейского палисадника на его достойный класс указывало. В общем, заказал я пожрать и ковы с кафом, что оказалось какао и кофе без сахара, то есть сахара не было как класса, а напитки крепкими до одури. Но я превозмог, даже без мата и физического насилия, пристрастный допрос терта, как назывался мой сопровождающий, и официанта, который хрен знает как назывался, да и не очень интересно, вылился в небольшой горшочек с ароматным медом. На аромат из моих недр чувствовалось что-то типа «ом-ном-но», в исполнении одной мохнатой задницы, да и рот наполнился слюнфой. Но я превозмог, в смысле, не сожрал весь горшочек меда, чавкая и пуская слюни, а сожрал весь горшочек меда без 2 ложек, потраченных на напитки, и даже не чавкал в процессе, даже не обляпался, чем продемонстрировал просто выдающуюся выдержку и безмерную культуру. Кстати, то ли по качеству кофе и какао были повыше земных аналогов, что вполне возможно, то ли качество вкусовых рецепторов тирианthropа соответствующе превосходило обычные человеческие, черт знает, но вкус напитков был таким, как будто я их впервые пробовал. до одури насыщенный, я даже почти впал в ступор, чего внутреннее завывание Топтыгина насчет мёд просто не дало. Перекусил, теперь можно и поспать, довольно потянулся я, почтенный видом, а как же, вылупился на меня паренек, торча из пасти половинкой колбаски, крепко и сладко, наставительно пояснил я. Ладно, ты вообще, кто, парень? Я, десятник городской стражи Золотого, рад и терт, почтенный видом, а чего тебя воевода служкой называл, а я для него и благородных дружинников он и есть, почтенный видом. И выдал парень такой расклад, что то ли такая синекура, специальная, то ли еще что, но десяток городской стражи, причем под его началом, как бы, курьеры подай принеси у воевода и дружины, не слуги в прямом смысле слова, но обслуживающий персонал, коротко попечалился, что вот мол, подвигов нет, но даже самому непроницательному человеку было бы ясно, врал, и место теплое, подозреваю, и вполне доходное, с учетом благородства обслуживаемых, и риска никакого, а реальная задача, связь между воеводой и дружинниками, ну и, в моем случае, консультация, за которую, судя по алчному блеску глаз, рад и явно рассчитывал получить мзду, ну, посмотрим, может мзду, может пинка, по обстоятельствам или жопе, разумно заключил я, а дальше перешли к делу, причем в первую очередь меня заинтересовали не бытовая и прикладная фигня, она от меня не убежит, даже если стараться будет. Вопросы вызывали поединки и разные места моей службы. Это, как бы, вещь поважнее, да и от того, какое количество сволочей и гадов будет пытаться нанести мне вред и ущерб, да и каким способом, прямо зависит что, как и чего мне понадобится. Насчет поединков выходило так, сами поединки были, практиковались, были довольно слабо регламентированы, то есть никаких бьемся до, царапины, синяков, дырок умеренной тяжести, не было. Секунданты выходили ситуативной вещью, видаки могли быть, но как необязательные атрибуты с публичным вызовом, обычно за такое же, публичное оскорбление. При этом, причина дерусь, потому что дерусь, формально ничего не нарушала. Правда, были уклады, согласно которых было ну скажем так, невежливо поединить толпой одного, использовать в поединке такой аксессуар, как дружинники и наемники. Этот аксессуар предполагалось использовать в вражде родов, или чтоб голытьбу гонять. За нарушение вежливости могли запоединить до смерти, уже с оправданным нарушением вежливых правил, мол, и так явил себя неблагородным, так что реверансы расточать смысла нет. Это, скажем так, общий уклад, ну и то, что корифейские законы в него не влезали, просто вносили дополнение в золотом. А на деле выходила логичная ситуация, когда владеющие под корифея ложиться не хотели, а хотели быть такими же, выходило, судя по всему, не очень, но те же дружины из небогатых наемников были у многих столичных, и, подчас, их на дружинников корифея натравливали, или сами дружинники лихость показывали, впрочем, думаю, и дружинники корифея кротостью нрава не блистали, так что такая, феодально-вольная резня была нормой, хотя вроде как с довольно низкой смертностью, существовал такой занятный факт, что за нападение владеющих на городскую стражу корифей применял санкции, а за дружинников – нет. То есть стража – это людишки корифея, как бы его прямые инструменты и убийства или необратимые увечья такого владеющим, прямое оскорбление и нарушение. А вот дружинные, владетели, служащие по ряду, самостоятельные единицы. И, судя по тому, что корифей радуется, когда побеждают, он и сам не против этакой закалки своей дружины, да и платить дохлому трупу землями и пейзанами не надо, тоже фактор. При этом сложился некий условный кодекс свод правил, чисто столичный, по возможности в таких дружинных поединках не убивать, ну и ограничить поединочную активность несколькими оговоренными областями города, да и несмотря на жуткие рассказы паренька, думаю, подобное месилово не слишком распространено и не слишком часто, если и есть до хрена идиотов, готовых постоянно рисковать жизнью чисто из любви к искусству, то они самовыпиливаются в этих поединках, в результате естественного отбора. Ну и чисто укладные владетельские заморочки никто не отменял, в виде индивидуальных поединков с вызовами, тоже не слишком регламентированных, но уже больше тянущих на дуэль, за оскорбление, кривой взгляд и не понравившуюся рожу. Это работало вне зависимости от места пребывания владетеля, хотя в золотом к укладу добавлялось и общественное мнение, вводя резню индивидуального толка в некие пусть условные, но рамки. Кроме этого, в золотом существовали подлые тати, а именно, бандиты уголовного типа. Подло грабили, убивали, насиловали, но обычно недолго. Стража и дружина не слишком велики, но работали. Да и сами владетели, подчас со своей дружиной, направлялись в нехорошие районы, размяться и бандитов порезать. Насколько порезанные были бандитами, Ратый не уточнял, но, думаю, что в большинстве своем были именно ими. Кстати, интересный момент, что неприкосновенность дома в золотом была гораздо важнее, чем личная. Как я уже читал, изнасиловать вне зависимости от пола и возраста мещанина, не говоря о подлых, работном люде, просто небольшой штраф. А вот вломиться в дом, оскорбление роду лидере, а не корифею, в данном случае, что влекло за собой очень и очень солидную виру, а то и вражду с корифейским родом, фактически государством. И кому принадлежит дом, вообще не важно, важно, что этот дом в золотом. Были некоторые тонкости, связанные с причиной, но их определял суд корифея, если вломившийся на это соглашался, а не шел напрямую вражду с корифейством. И некоторые тонкости с собственностью владеющих, защита корифеем родового особняка вполне могла быть интерпретирована как покушение на права и оскорбление владеющего недвигой рода. В общем, это источник возможных проблем за номером раз. Вроде и рек кровиши по улицам Золотого не текло, но была потенциальная возможность неприятностей. Да и еще хотя этого типа лучше даже в мыслях не поминать, на всякий случай. Далее, в качестве моего основного поля деятельности выходили навки, именно духи в мире мертвых и нави, те же духи, вселенные в тела людей или животных. И те делились на кучу видов и типов, всякие там вупоры и прочие щёстцак и зубаста, но мне методология твари не особо важна. И вычитанная, и память, да и собственный опыт четко указывает, что особых проблем мне твари не доставит, но ключевой момент особых, а в частности, агрести неприятности вплоть до смертельных, можно с полпинка, не от навык, а именно от нави, причем злых зверей по большей части. Дело в том, что корифей отгрохал золотой на совесть, и, например, знаменитого великого зловония, которое обеспечила Лондону старушка Темза, в золотом быть не могло. Здоровенные, избыточные для текущего города пещеры, каналы, акведуки под городом, аж с насосами для нечистот, о чем докладчик, к удивлению, был осведомлен. Хотя это и по логике выходит. Золотой на берегу Золотой, как называлась река, ну и не будь насосов, залило бы к чертям все теми же нечистотами, потому что им некуда сливаться, уровень реки-то выше. Впрочем, этот примечательный, и во многом радующий, факт столичного бытия имел оборотную сторону. Куча подземных помещений, временами затапливаемых, а временами и нет, и соответствующая жизнь в этих подземельях. Причем если всякие маргиналы и беглые работные люди, не слишком большая проблема, то живность большая. Она, кстати, не слишком большую проблему харчит, почему-то и не слишком большая. Нави из крыс, барсуков и прочей пакости, причем к моменту обнаружения обычно как следует отожравшиеся. Те же жрецы как на работу, каждые две седмицы устраивают рейды в клараку Золотого, с поддержкой городской стражи. Опять же, в общем, справляются. А в частности, нарваться в канализации на крокодила, мохнатого или не очень, можно с полпинкой в любое время. Вот только, парень, проникновенно посмотрел я на Чичероне, ты мне ужасы про клараку рассказываешь. Это, конечно, для городской стражи и жрецов, неприятно. Но мне-то в твоих россказнях какой резон, так посыльных людишек корифея сопровождать, почтенный видом, залупал парень глазами. А нахрена они в клараку лезут, слишком не дерьмово живут, того не знаю, почтенный видом, как живут. Но посланники корифея нет-нет, да через клараку пробираются, хотя для всех кроме дружинных, тайна это. ХМ, видимо, секретчики и такая же курьерская служба. Подкинул проблем, морда корифейская впрочем, будем надеяться, что недолго. Но что-то для нюха придумать нужно, на всякий случай. Мне уже хреново, от одного воображения, про реальности говорить не хочется. Только надеяться, что пронесет. Отказаться по ряду хрена с два выйдет. Ну, без всяких компенсаций, морального ущерба и прочей хрени, которую пусть клиенты платят, а приличному адвокату не положено. В общем, служба предстояла не сахарная, хотя мне и не привыкать, в определенном смысле. С клиентами в такое дерьмо, иной раз окунешься, что даже меня порой пробирает. А я закаленный и привычный, между прочим. Понятно, что Ратый описал далеко не все из того, что меня могло поджидать, но общее представление у меня создалось. Кстати, одаренные действительно были в дружине, немного, но были. Лютые, страсть, почтенный видом. Пучил глаза парень. Площадь городскую огнем залить, выморозить, молониями закидать вмиг могут. Да и с владеющими господами, не гневайся, почтенный видом, могут управиться. С вами-то понятно, что не сладит, но с другими могут. Веско покивал парень. Это выходит, не умозрительно, а по факту. Духи разные, ну и с сильным элементалем маг сильнее. А с владеющими скорее всего, если лютые, то мочит не непосредственной магией, которая от одаренных на владеющих не работает толком, а косвенными проявлениями. Тыщенка градусов в плюс, пара сотенок градусов в минус, и никакая тириантропия не поможет, разве что ледышка или уголек интересной формы будут. Впрочем, это мое изящное предположение совершенно не факт, что верно, но уточнять детали у Ротова смысла нет, явно тонкости не знает, а вот Лира Библиотечная, вполне может знать, как раз завтра к ней и направлюсь, может и не только за информацией, впрочем это, как пойдет, не основная, даже не второстепенная цель. Ну а дальше пошел разговор по конкретике. Владение собственностью в золотом было, но было очень, запредельно дорогим, не только и не столько выплатами всяким службам, до Жека-потрошителя мага-цивилизация не доросла, сколько жадностью рода лидери, основными собственниками этой самой недвижимости. При этом, аренда в городе выходила вполне подъемной, в противном случае и города-то, как понятно, не было бы. Это, кстати, давало мне вполне возможную перспективу на будущее, в смысле собрать денег на свой доходный дом, сдавать в аренду, иметь пристойную прибыль, ну и заниматься чем-то, по желанию. От пинания пинусов и ответственных плевков в потолок, до каких-нибудь менее ответственных и важных вещей. Думал так, впрочем, не только я, так что дома в окрестностях палисадника Корифея были по большей части доходными домами, широкой ценовой категории, от конуры для мелкого чиновника до этажей под съем. Но проблем с арендой быть не должно, и даже вопроса с продажностью провожатого не стояло, поскольку тот просто пожал плечами и сообщил: «Заходите в какой пожелаете дом, ваше почтенство. Если есть место для жилья, над дверью колечко небольшое, медное для простых людишек, железное, для людишек достойных, ну и серебро с золотом для благородных. А я подскажу, не берет ли лихвы непомерный управляющий, если пожелаете». «Пожелаю», — принял ответственное решение я. «Со снарягой к кому обратиться?» И воевода грозил, что ты к мастеру, любиму, кажется, отведешь. Отчего не отвести, почтенный видом, отведу. И снаряга да сбруя у него, почитайте, все дружинные, кто не с родовым добром, у него снаряжаются. ХМ, монополист и развод, не думаю, воевода советовал, а тут не тот уровень для коррупции. При этом, дружина корифея, несколько сотен владеющих, и лютых одаренных. И что, все у одного мастера, который и жнец, и швец, и окулист? Нет, конечно, почтенный видом, захихикал парень в ответ на озвученный интерес. У мастера любима одних подмастерей пара десятков, в обучении сколько, вообще не считано. Но за всем пригляд имеет, качество блюдет. Бренд средневековый, магоцивилизационный. В принципе, понимаемо, раз уж у него сам воевода монокли ладит. Так что для начала, из денег на обзаведение, пойдет и этот мастер любим. Закуплюсь по минимуму, тем более что кроме вопроса со зрением, основная ценность, пистоль, у меня свой имеется, спасибо бобренышу. С портными ратой честно развел руками. Не в курсе, каждый дружинник обшивался по своему усмотрению, единственное, что мог посоветовать парень, это своего портного, но он для служивых людишек ладит, вам зазорно будет, как я мыслю. А с кирасой, все к тому же любиму, мол, может, лучше сделать и можно, но за деньжище совсем немыслимые, а за деньги поменьше, и любим не хуже сладит. Вот терзают меня смутные сомнения, что на содержании у любима мой гид, ну да хрен с ним. Вопрос с Гелиокулюсом я поднял, но опять, парень развел руками, просто не в курсе. У дружинных своих нет, а для Ертаулов телега выделяется из воеводских конюшен, при нужде. Когда слугу нанимать будете, почтенный видом, сразу или жилье присмотрите, деловито уточнил парень, видя, что бросил на стол монетку и стал подниматься. ХМ, а на кой он мне, поинтересовался я, потому как понятно, что в сословном социуме и слуга, теоретически, нужен. Только я людям привык присматриваться, а уж слуга, ну в общем, банально опасаюсь. Может и паранойя, но это не значит, что какой-нибудь несимпатичный тип, за мои же кровные денежки притом, не начнет на меня стучать, а то и вообще, яд в бокале преподнесет, с наглым и невинным видом. А в лавку сбегать, а платье почистить, а доспех надеть, вытаращился на меня парень, демонстрируя свою кирасу, которая, может, победнее той, что будет у меня, как закажу. Но принцип-то тот же, и даже на глаз выходило, что все эти завязки кожаные по бокам черта с два сам на себе затянешь, и у тебя слуга для этого имеется, служанка, почтенный видом. Гадя, из работного люда, слегка поморщился парень, но продолжил. «Справляется», — решительно кивнул он. «Все же жилье, для начала, подберем», — решил я, «а потом за слугой», — кивнул парень, а на мою ехидно поднятую бровь зачастил. «От мастера любима с поклажей же уйдете, не самому же вам ее таскать». На последнем парень поскушнел, погрустнел и стал выглядеть невинно потерпевшим, явно понимал, на кого груз взвалит, если что. Ну и не горел желанием этот гус тягать, бездельник. Впрочем, похоже, слуга и вправду нужен, и статус, и стоит учитывать местный быт, которого я и не знаю толком. Но в лавку бегать, кирасу надевать, ну и прочее подобное, точно нужен. Или служанку, жрать готовить, ложе греть, бормотал идущий чуть позади меня парень, чуть ли не слюнями капая. А вот это дело, может, и не лишнее, но точно не на ходу. С бабами надо быть аккуратным, а уж такая служанка, выходит чуть ли не как жена, а то и больше, в плане уязвимости. Так что с горничными пока подождем, вживемся в столичное бытие и посмотрим, что и как. В итоге, дергая головой, как припадочный, углядел я золотое кольцо на домике, в котором была и едальня. 4 этажа, крыша, ну а факт наличия общепита рядом, только радует. Толкнул дверь и сходу услышал: «Не потребно ничего, ступай своей дорогой, нечего в достойные дома сиволапой мордой лезть». Рат и изобразил чуть ли не обморок, а я, оскалившись, сделал морду максимально сиволапой. И именно ей радостно полез в этот достойный дом. 17. Домашне-хозяйственное. Полез я не просто так. Во-первых, было кольцо над входом, которое, как клялся Ратый, публичная оферта о намерении сдаваться, соответственно, поиски съемщика. Во-вторых, от меня отмахивались как от какого-то там коммивояжера, что уже в случае суда, и туда тоже, корифе даже не оправдание, а прямое доказательство правомерности моих действий. Прямое оскорбление владетельного господина, причем неважно кем, если другим владетелем, то поединок, и отсиживание оскорбителя в доме, не препятствие в таком раскладе. Ну а если оскорбление нанесено не владетелем, или, как выходило, не лютым одаренным, то тем самым быдло охреневшее предавало свою быдло судьбу во владетельные руки. Правда, неприкосновенность тут уже могла и проканать, но ругался тип не из-за двери, а когда я был на пороге, то есть уже в доме, пребывание меня в котором, согласно кольца над дверью, насквозь правомерно. Ну а помимо интересных юридических выводов почему могу, были причины почему стоит, в смысле, вщемиться, ну и показать типу внутри его неправоту. Это Ратый, как очевидец, да и сам оскорбитель, такое спускать, судя по всему мне известному, было поношением и попранием чести и благородства, то есть, последствия того, что я просто махну на сиволапого рукой, выйдут крайне неприятные в социальном плане, от дуэли до отношения непосредственного нанимателя, что воеводы, что корифея. По их представлениям, укладу и вообще, порядку зиманды, владетель просто не может такое спустить, а иначе он не благородный, а хмырь невнятный. Последствия этой невнятности понятны только умозрительно, но не нравится заранее. Так что в комнатушку кабинет без прихожей я вщемился с максимально наглой, заносчивой, но при этом, сиволапой мордой. По-моему, даже частично морфировал в желании эту сиволапость максимально проявить. И вблизи увидел обитателя комнаты. Так-то почувствовал и даже оценил глазами возможную опасность я почти мгновенно. Оборотная сторона многочисленных недостатков медвежьего зрения. Но разглядел только в упор и призадумался. Усесться ли мне на стол этого типа, для того чтобы сиволапость обрела законченную, можно сказать, совершенную форму, или это будет все-таки перебор? А сам тип был в возрасте, лет 50 на вид, в довольно пристойном и непестром сюртуке, гладко выбрит, сед, по ощущениям, слабый одаренный, но это я почувствовал сходу. И выражение физиономии у типа было чертовски забавное. Презрительно откляченная нижняя губа, это, видимо, не успел втянуть. При этом, пасть удивленно приоткрывалась. Правая бровь презрительно и гневно изогнута, очевидно, на мое сиволапое проникновение. А вот левая изумленно вскинута, потому что этот тип начал меня разглядывать. В общем, я бы даже подумал, что этот дядька – тиреантроп, но выходило, что нет. А мордас перекошен в силу врожденной выразительной мимики, ну и понимания, что сейчас могут начать бить. Больно, возможно, до смерти, вдобавок, тому, кто бьет, ничего не будет. Ну, кроме удовольствия от избиения, само собой. И певчески начал тянуть ноту этот тип. Кто таков? Для начала поинтересовался я. Чтоб знать, что на могилке писать буду, вежливо уточнил я. Не губите, уважаемый. Чуть не совершил челостел этот тип. Точнее, даже совершил, стук послышался. Видом Михайло Потапыч я, представился я уже новым именем-прозвищем. Это я великую снисходительность проявляю, показываю, что тебе, ругателю подлому, надлежит сделать в ответ на вопрос почтенного Видома. Милости прошу, почтенный, скорби ночами я, вижу плохо. Еще раз нанес столу челом легкие повреждения дядька. Ну, блин, вынужден признать, что в таком случае понять его можно. Открывается дверь, меха занимают не так много места, а серая парусина в свете солнца просто бросается в глаза, особенно подслеповатые, цветом. Тут еще надо учесть тот момент, что цветовая дифференциация штанов и не только бросалась в глаза и мне, в золотом в том числе. Ну, в смысле, чем высокопоставленнее, тем ярче и чище цвета. Я решил, временно не буду тебя лишать живота и прочих частей организма, вынес вердикт справедливый я, но на вопрос ты не ответил, тогда как сам я соизволил представиться. Милости и прощения, почтенный Видом, управляющий я, волей уважаемый кратызелец, Грошка. Это, блин, дядьку проняло, ка вставляли обычно по отношению к подлому сословию, хотя и понятно, не закон, а, опять же, устои. И для мещанина, высокопоставленного служащего владетеля, это вполне себе самоуничижение. Грош, грошин, с вашего дозволения, дозволяю, жилье сдается, надменно ответил я. Да-да-да, почтенный, ты за это отвечаешь? Да, ну так и показывай, буду смотреть, а то расселся, как не на службе. Сей миг, пулей вымелся из-за стола дядька, с перекошенной не менее комично, чем в начале, рожей, правда, на этот раз несколько иными эмоциями, и стал показывать. Сдавался даже не этаж, а крыло или подъезд, с этажом бальной, или тренировочной, в общем, здоровенная площадка с окнами, этажом со спальными кабинетами и даже натуральными банями и термами в подвале. Это было очень даже ничего, но площади запредельные. Цена, скорее всего, тоже, но даже если потяну, что мне с тремя этажами делать, тут даже для уборки ни одного, а все пять слуг нужно иметь. Это все, что сдаете. С некоторым сожалением, понравилось место, все-таки, уточнил я. Есть эркер, ваше почтенство, но вам же, а ты покажи, а не рассуждай без толку, хмыкнул я. И повыше третьего, технического этажа, фактически на чердаке, была очень даже симпатичная студия-квартирка. Подниматься по лестнице, конечно, высоковато, но был и закуток, метров 10, для слуг, и вполне себе пристойная ванна, почти бассейн, правда, без душа, ну и черт с ним, и совершенно монументальное унитазище, несмотря на размеры, удобный даже на вид, хотя я, в общем-то, понял, почему ванная есть, а вот всякие души и биде, хрен, водопровод и даже канализация водится, а вот греть воду приходится вручную, так что тот же душ, если бы и был бы не гигиеническим, а спортивно-закалочно-пыточным приспособлением. Собственно, поэтому, похоже, нет умывальных кранов, только хозяйственные. И в целом, для одного, более чем подходящее место. Вид в здоровенные окна неплох, да и в целом приятно. А почему все крыло не сдаете, целиком, уточнил я. Так у трактира с уважаемой кратой зелец ряд, на номера. Живут там редко, только и ряд девок. Явно не в тему пробормотал Грошин, но все пристойно, не сумлевайтесь. Текс, в переводе на нормальный, ерить, заниматься сексом, табуировано понятие не было, вполне себе пристойное, даже религиозное слово, от божества плотской любви Яры или Яры, ипостаси у данного типа были, как и у прочих богов, на четкий пол не завязаны. Трактир это, видимо, едальня внизу, ну и выходит, что третий этаж сдается под номер этому же кабаку. Что скорее плюс, если подумать, секс, вещь не бесполезная, а если и готовит, и потрахаться могут завернуть, хотя, конечно, проверить надо, так это только в плюс. Место удобное, от службы недалеко, не слишком велико, но вполне владетелю подходит. Мой сопровождающий, оглядывая закуток, не морщился в стиле «не можно», даже кивнул незаметно, вот кивок, блин, еле заметный, с десятка метров краем глаза отметил, одобрительно. В общем, место неплохое, скорее всего, не слишком дорогое. Управляющий, пока в долгах, вскоре он про это забудет, но можно и напомнить при нужде. Соседи, приятные, по крайней мере, умозрительно. В общем, уточнил я про термы в подвале. Если эркер беру, смогу пользоваться, сможете, ваше почтенство, но не всеми. У меня задницы не хватит, на всех скамьях усидеть, даже если биролаком обернусь. В общем, нравится мне эркер. Сколько? На прямой вопрос Грошин глазки закатил, лоб наморщил, стал пальцы загибать и вообще демонстрировать напряженную деятельность. Я приготовился торговаться, но когда дядька озвучил сумму, офигел, если не сказать крепче. Ратый, разинувший было пасть сказать дорого, по морде было видно, впал в ступор, выпучил глаза и, поматывая головой с разъявленной пастью, больше походил на картину Монка. Дело в том, что управляющий назначил 10 аргимов в месяц. Это золотой с мелочью за год, за которые надо было платить сразу, ну да не в том дело. Это очень дешево, запредельно, невозможно дешево, согласно всему, что я знаю. Поддержание магической бытовой машинерии и оплата лидере коммунальных платежей выходит в 2/3 стоимости этой аренды, навскидку. Собственно, на обзаведение мне было выделено в 10 раз больше, при том, что основная часть предполагалась на полугодовую аренду жилья. Я, кажется, заблеял через минуту позирования для отсутствующего Монка Раты. «Говори», — кивнул я, — «вы, ваше почтенство, видом, а этот прощелыга», — ткнул он в поморщившегося, но перед этим стоявшего с невинным видом Грошина, «мыслит вашу почтенную персону в жильцах, для прочих наемщиков, как качество всего жилья выдать», уже торжествующе заключил он. В общем-то, физиономия Грошина это подтверждала. Ну а мне-то, собственно, что, еще цену сбить, разве что, это так, Грошин. Ваше почтенство, так вам ни трудов, ни забот, а тебе и уважаемый Зелец, прибыль, хмыкнул я, так вам же не в ущерб, и не могу я дешевле, и так не знаю, что уважаемая скажет, а я ее голос в деле, хм, так, надо брать. Просто черт знает, как эта Зелица отреагирует, если не дура, то может и приплатить, а если дура, то черт знает. Тут, погнавшись за грошовой экономией, можно упустить чертовски выгодное предложение, при том, что совершенно не факт, что в других местах это проканает. Тут вообще скорее удивляться образованности Грошина стоит. Видомые волхвы в золотой волости, звери, вне храмов крайне редко встречающиеся. Ну а гонять навида не буду я, естественно. Что я, дурак, бесплатно навь гонять, за деньги, посмотрим, конечно. Последнее рассуждение вызвало ворчание со стороны одной мохнатой задницы, точно кино со мной смотрит, а ворчание было забавным, одновременно вроде и не положено, но и с одобрением, на тему ни хрена не делать, это хорошо, ао, так что за вполне подъемную, даже в подъемные залезать не пришлось, сумму я снял на год обиталище, был заключен ряд, что-то типа контракта, в который я совершенно спокойно внес несколько пунктов, не типовой, а разовый. Грошин то ли прощелкал клювом, то ли от почтения затупил, то ли реально не понимал, мне было пофиг. Сам кидать арендодательницу я не собирался, но вот возможности кинуть меня с учетом договора, ни хрена и не будет. При этом никаких ключей или чего-то такого не было как факта. Вдобавок, у Грошина никаких копий контракта не было, он получил деньги, ну и дал слово как голос госпожи Зелец, а сам ряд контракт был у меня, вот только куда этот хреново гнущийся, здоровенный лист пергамента запихать, непонятно. Впрочем, тут же стало понятно, память Михалапа в очередной раз всколыхнулась, дав ответы на массу вопросов, а именно, о лояльности подлого сословия к сословию благородному, не вообще, а в плане слуг. Итак, ряд вещей в медвежьем углу, типа сундучка с казной рода, защищали зверодухи, от заклинательно-метательных не слишком отличавшиеся, но требующие, помимо неких усилий, ощутимых, когда Михалап остался один в роду, собственно тягость, как оказалось, его из дальней охоты выдернула, еще и жертв живности, вполне соответствуя тому же корабельному двигателю. Тягость пришла, конечно, не от одного сундучка. Сторожевые духи были в поместье в нескольких местах, Ну да не суть. Важно то, что был как способ защитить имущество от подлого сословия, так и, теоретически, одаренных средней паршивости, если напрячься, то и от законченных паршивцев, но так защищать, пупок магически развяжется, так и заручиться их практически полной лояльностью. Теми же духами, вселенными в личного слугу, служанку, чесальщика пяток и всякое такое. Обратной связи эти духи не давали, но могли причинить человеку боль или смерть, по желанию и вне зависимости от расстояния. Причем в плане энергоемкости практически не отягощали владельца, подчас приводя к смерти того, в кого их вселили. От истощения, анемии и всякого такого. Дух был слишком силен, а человеку не хватало сил. Даже вспомнилась тетушка Михалапа, наставительно, с пинками, от Потапа нахваталась, стопроцентно, вещавшая про правила, чтоб ненароком нужного людишку не прибить.